Мы не знали, какая будет ссылка, какой этап, но предчувствие было, что не из легких. Он был очень тяжелым этапом. Этап начался с Ворошиловградской тюрьмы и закончился Николаевской на Амуре. Я прошел через 9 тюрьм страны, через 9 тяжелых тюрьм, через большое расстояние, вся территория Союза, очень много Столыпиных, очень много команд, очень много всякого насилия видел, трудностей. В этих купе в Столыпине, в вагонах, где обычно едет 4 человека нормально, нас помещали 17-20 человек. И так мы ехали по 4 суток в таком состоянии. Выдавалось на станциях, на тюрьмах по несколько рыбешек, тюлька, вот эта килечка, и булка черного хлеба. Было так, что заключенный садятся в этот тамбур свой, съедает за один присед это все, и трое суток едет дальше голодный. Очень много бесед, очень много свидетельства Господи на этапе. Очень много людей интересовались о Господе. Памятный для меня этап останется, потому что он и тяжелый одновременно, но насыщен благословением Господним. И так скрыла меня тюрьма от жены моей, от друга моего, и я приготовился идти в этап на ссылку. Рюкзачок за спиной, Ворошиловградская тюрьма, она самая такая нечистая тюрьма. Там очень много насекомых, много вшей, грязноты много. Несколько дней я побыл в этой тюрьме своей родной и пошел на Харьковскую тюрьму. В Харькове очень громадная тюрьма, пересылка. Там поместили меня, скупали, прожарили, ошпарили нас и поместили меня в неплохую комнату, камеру этапную. Находилось несколько человек. Один человек, директор торга, в ожидании суда за махинации. Запомнился мне среди осужденных, находящихся там, один чех, Ян, 27 лет, безвылазно уже в тюрьме. Последний его срок вот, за попытку убежать, и он вот так сидит долго. Зубов нет, веры ни во что нет. И я рассказал оду Державина «Бог». Вот он очень внимательно слушал. Потом у него слезы полились. И он говорит мне, что я уже никого не слушаю, никому не верю. А вот ты своим рассказом о Боге сердце мое как-то взволновал. И он очень близко как-то прильнул ко мне, но вскоре мы разлучились. И я так и не знаю, как этот бедный Ян. Жалко смотреть на этих людей. В Харькове я был тоже где-то дней 6-7, и отправились мы из Харькова на Свердловск. Свердловская тюрьма, очень громадная тюрьма, большая тюрьма, и тюрьма злая. Нас после нескольких бессонных ночей поместили в один бокс и не помещали в камеры никакие. Мы стали требовать, этапники, поселите нас в камеру. Нам отвечает женщина, что, ребята, для вас хуже будет там. Там настолько воровство у нас, что у вас все отнимут. Все у вас отнимут. Поэтому лучше будьте тут, вечером этап, и вы опять идете на этап. Опять вас отправляют дальше. Покормили нас в Свердловске, дали нам горячие какой-то баланды, но уже хоть горячие что-то так. Подкрепились немножко там и так попадали на свои вещи. А вечером действительно прошли досмотр, шмон, и уже проверенные люди, вот там ошибка их администрации, все до погружения в Столыпин, все собираются в место. Все осуждены. Общий режим, строгий режим, усиленный режим, особый режим. И произвол полный. Когда они увидели, осужденные, что мы, хохлы, пришли с торбами, с сумками, а у них уже ничего нет, Если бы видели, как они накинулись на наши торбы, с лезвиями, с бритвами, эти все жулики, режут, полосуют наши сумки и отнимают все, что там есть. И тушенку, и сгущенку, и сахар, и сало. Ты, говорит, хохол, сало ешь. Мы уже забыли, как оно пахнет. И все у меня умели. Все, даже некоторые записи мои, все. Вытрусил я рюкзачок свой, поблагодарил Бога и с ними провел беседу. Тут же, в этой камере, вот стал среди них, они говорят, ну что ты, пахан, обижаешься на нас за то, что мы у тебя отняли все. А я им стал говорить, кто я и могу ли я на них обижаться. Я говорю, христианин, верующий, я не могу обижаться. Конечно, вы сделали неправильно. Вы могли попросить, я бы с вами поделился. Вы сделали даже не по-арестантски. Арестанты в старое время так не делали. Они что же таки обращались, что-то понимали. Вы как щипачи, говорю, как люди, которые, ну, нельзя так делать. Но, однако, я вам прощаю. Мой Господь есть Бог всемогущий. И вот Он и вам имеет для вас спасение, дар жизни вечной. Обратитесь к Нему. Кратко, и тут, значит, нас опять погружают и увозят дальше. Следующая тюрьма после Свердловска была Новосибирская. Новосибирский, по-моему, там гораздо чище тюрьма. И в основном там таких, я не помню, эпизодов. Знаю, что там и покормили, и что-то на дорогу нам дали. В общем, доехали мы через некоторое время до Красноярска. В Красноярске старинная тюрьма. И тюрьма, знаете, уже такая деревянная. Вот, упустили нас в погреб. Что-то такое дали нас, положили спать под видом матраса. Сколько там умерло на том матрасе, неизвестно. Клочья одни из них. Вот, загнали нас в один карцер ночевать. Там, смотрю, кровь. Видно, или били кого-то, или, может, убили. Вот, в одну из комнат поместили нас там одну ночь ночевать, в смертную комнату, где это написано, ушел на исполнение такого-то, значит, железные забетонированные стулья, стол железный, окна, решетки такие усиленные, мрачная такая комната, и одного политического со мной туда закрыли, так он всю ночь не мог спать, в опасности, что вдруг ошибутся, да придут на исполнение, выведут нас с этой комнаты. Я над ним смеялся и говорю, что не бойся, ты со мной, Господь это не допустит, я верующий в Бога. И свидетельствовал ему. Тюрьма тяжелая, красноярская, такая гнетущая тюрьма, и достраивается. Почти все тюрьмы России, все тюрьмы эти старинные, все достраиваются. 2-3 корпуса в каждой тюрьме. Вот наша действительность, чем мы живем. Ни одна тюрьма не закрылась. А наше воспитание, хваленное нового человека, порождает то, что почти все тюрьмы, не почти, а даже и второй срок мне приходилось быть в тюрьмах, лагерях, все достраивается и достраивается. Несколько времени побыл там, отправились до Иркутска. Иркутская тюрьма, особая тюрьма, тяжелая тюрьма. Кто из братьев был, вспомнит. Я как-то писал, помещали в листочки мое путешествие, вот, и эту иркутскую тюрьму трехэтажную. Трехэтажную, по лестнице, как пожарник, поднимаешься. Мы пришли сюда очень усталые, в иркутскую тюрьму, очень измученные, и сразу легли на нары, попадали прямо. Но не успели задремать, как ахнули все заключенные, потому что с этих щелей масса клопов выползла. И начали нас кусать по-страшному. Как только мы легли, они сразу вылазят, это ж паразиты они же эти, и сразу питаются нами. Мы включили свет, вот, и не спим до утра, собираем, значит, мельницы нашли, банки, собираем этих клопов. На утро объявляем, что кушать не будем. Не будем кушать, потому что куда вы нас поместили? Врач приходит, говорит, не врите, клопов нет, мы тут все чисто у нас и так далее. Мы ему, как вещественное доказательство, эти собранные клопы, он ахнул. Быстро нас переводят в другую камеру, все наши вещи шпарят, ошпаривают, все. Да, здесь, в иркутской тюрьме, я встретился даже по дороге в иркутскую тюрьму с некоторым политическим человеком по фамилии Давыдов из Ленинграда. Довольно хороший человек. Я от него слова не слышал скверного. Он очень ко мне прилепился, со мной рядом спал, к народу обращался очень умно. Совсем отличается от бытовиков. Совсем. Он шел с крытки Владимировской, 9 лет там просидел, сидел с Буковским, знает его. И он просил меня не затеряться. Но, к сожалению, вот где-то он потерялся. Очень интересовался нашим движением, нашим братством, как мы идем. Я старался ему доказать, что ничего их борьба не приведет. Просил его, чтобы он познакомился с Богом поближе, уверовал, и тогда он получит цель, ради которой можно жить и бороться. В Иркутске тоже несколько побыли мы и отправились с Иркутска уже в Хабаровск. Хабаровская тюрьма, тоже тут тюрьма плохая, ну да, разве есть тюрьма хорошая. Но что в этой тюрьме, это до утра нас никто не проверял. Куда нас сгрузили в одну из этих камер, никто не из надзирательных, что тут делалось. Вот здесь я увидел полное насилие, гнет, избиение. Здесь сожгли стол, вот такой из козлов, стол был деревянный. О ним задумалось, у одного человека отобрали сахара сумку и задумалось жонку сварить с этого сахара. Ну, сжечь его такой, они его употребляют как наркотик, это жженый сахар. Так они эту жонку делали, спалили стол в камере прямо. Значит, одну кровать фуфайками, каждого поднимали фуфайку, зашторили и тянули туда людей и насиловали буквально вот эта банда, что кто хотел, крики были. И я такой усталый пришел в эту тюрьму, я там не мог уснуть нисколько. Но зато на утро распределили нас, и я попал в камеру убийц. Значит, в Хабаровске, где одни убийцы. Там ожидал я дальшего направления уже в Хабаровском крае. Исполком Хабаровского края, значит, получил задание определить меня там, где туда ссыл. Здесь, значит, завелось у нас такое обстоятельство в камере, здесь я 13 суток находился, что каждый день я проводил беседу с ними. И настолько, что я уставал. Я нуждался в Боге, в его подкреплении, и как только у меня момент, я сразу молиться. А когда зашел я в камеру, я не становлюсь с краю от туалетных тут, потому что там обычно обиженные люди. Я двигаюсь дальше к столу. Они очень так внимательно смотрят, что за смелый человек, и объявляю камере: ребята, я человек, верующий в Бога, я помолюсь. И совершаю молитву. Они наблюдают, или стоя, или при колено преклоню, как мне располагается. Молюсь шепотом, вот, и потом тут же сразу вопросы у них и беседы. Один мальчик сильно ругался, молодой, ругался в Бога. И я про всех его спрашиваю: Вовик, Бог есть? Нет. Зачем ты ругаешься у него, если его нет? А я тебе свидетельствую, что Господь есть. И повернет твою головку. Вот так ты смотришь. Будешь смотреть туда. И не развернешь. Не ругайся. Я прошу тебя. И он как бы перестал ругаться. Ну, я им помогал там писать кассации, так на очереди днем пишу им всем, кому жалобы, кому кассации, там, кому что требуется, а вечером, только вечер наступает, тишина, и слушаю повествование о Христе. Почти все убийцы и насильственники. И вдруг, значит, пополняются же люди, кто уходит, кто приходит, одного кидают. И он сильно ругается, а ему говорят: ты ж не ругайся, у нас тут святой человек есть, не ругайся. Он: кто? Вы завтра увидите, как он будет, значит, раскаиваться тут. Я завтра его буду разубеждать, все. И на утро, ну, видно, есть среди них такие люди, которые любят быть вожаком. И этот человек из таких людей. И он как кошка утром спрыгивает ко мне. И ты что, верующий? Я говорю, верующий. И я с ним беседую. Он задает вопросы, значит, о Боге. Затрагиваем вопросы. Я рассказываю оду Державина. Вот и пространством бесконечный. Вот о творении. Значит, о том, о всемогуществе, значит, затрагивает путь эволюции. Он, значит, что-то такое, я ему говорю, это смешной путь, как Бог дает, убеждается. Обращается он к камере и говорит: ребята, Бог есть. Бог есть, понимаешь? И этот Володя сам, а сидел он за что? Он занимался таким делом. Зазывал женщин в ресторан. И особенно смотрел, когда женщина вся в золоте, на ушах, это в самом Хабаровске. А потом представлялся влюбленным, выводил после, там, погуляют они, в темный угол где-то, и кастетом ударял где-то у висок или что, и оббирал это золото, и ее отпускал. Ну, а этот раз ударил усиленно, она умерла после удара из-за убийства, его срок будет. Цыган один сидел тоже там, значит, за убийство и насилование. Дома семья такая большая. И они очень, как-то эта камера прильнула ко мне. Настолько они... Это что, когда в 3 часа ночи объявили, что Германюк с вещами на выход, то они все стали мне бросать в дорогу кто что. Тот шапку меховую кидает, тот свитер, тот штаны... Бахан, отец, возьми, тебе пригодятся в ссылку, а мы в тюрьму нам, значит, что-то дадут там одеться. Я говорю: да, ребята, не надо, все, есть. Ну, кое-что взял у них, попрощался с этой камерой, пустился в коридор, надевают на меня наручники и говорят: сейчас мы вас отправим дальше, в Николаевск, на Амуре, в тюрьму, вот самолетом будете лететь. Поэтому не разговаривать, не поворачиваться, ничего не делать, идти с наручниками. Окружают меня 4 солдата. 2 впереди, 2 сзади и сбоку майор. И ведут меня в АН-24. Сажают меня, люди смотрят в пассажирский самолет. Люди, знаешь, людей полно, смотрят так. Я уже очень усталый, бледный, борода у меня, я уже с бородой зарос за этот путь, вот, и посадили в самолет до Николаевска на Амуре. Здесь тоже уже на аэропорту ждет воронок, забирает нас милиция, значит, те наручники снимают, милиция не надевает нас николаевские наручники, или надевает, нет, подаркается, нет. Везут нас в тюрьму. Николаевская тюрьма нас встречает гостеприимно. Здесь уже репки нам дали покушать. Здесь уха вкусная, горячая. Хлебушек такой уже не спецвыпечки. Маленькая тюрьма в Николаевске. И она, когда меньше тюрьма, тогда они могут вкуснее приготовить. Уже как-то запахом домашним потянуло. Настолько приятно так. И уже там отдохнули немножко. 2 дня мы были. Потом нам объявили, что вас будут дальше везти на Чумикан. Вот, будут везти на Чумикан. Что за Чумикан? Не можем запомнить даже это слово, где он. Ну, готовимся на Чумикан. А со мной вновь едет уже с Николаевска или с Хабаровска один политический, Сидоров Миша. И вот он голый почти приехал в этот Чумикан, раздетый. Нас в Николаевске подержали сутки, повезли на аэропорт, нелетная погода, Чумикан не принимает, уже ноябрь месяц, уже вихр, уже холод. Чумикан не принимает, нас опять в тюрьму, на второй день опять не принимает, нас опять в тюрьму возят. Третий день нас приняли, посадили нас в АН-2, в кукурузник, и мы летим. В Тугуре переостановочка его немножко. смотрим, милиции нет возле нас. Мы так уже к ней привыкли, как к родной. Она кругом нас окружает, это как опекуны. А тут мы встали и растерялись с этим Мишей Сидором. Говорим, может, мы не там встали, в Чумикане, может, и в другом месте. И ходим по вокзалу, как, знаешь, а вдруг сказал, что мы убежали, что такое. Поднимаемся к диспетчеру наверх, он улыбается и говорит, ребята, вы приехали домой, это поселок Сыльных. Не ждите никого и ничего, здесь автобусы не ходят, 4 километра отсюда поселок, от аэропорта. Идите вот так пешком и в милицию, а мы ваши дела передадим. Идите в милицию и скажите, что вы явились такие. Вышли, ветер, наверное, 20 метров в секунду, с ног валит. Деревья какие-то уродливые, карликовые. Вот, сказали нам, что здесь недостаточно, достает кислорода процентов на 30-40, что здесь постоянный холод, постоянные вьюги, очень большие пурги, бураны, ветры. Но ссылка, конечно, я не ждал хорошей, тем более, что после Майборода какой там ссылки хорошей. Но они придумали ссылку суровую для меня. И однако, вот как исполняется Слово Божие, вы хотели сделать мне зло, но Бог обратил его в добро. И когда я вступил на эту землю, я снял головной убор вот с аэропорта и сказал в присутствии этого политического, Господня земля и все, что наполняет ее. И если здесь живут люди, хоть кто-то, проживу и я. И я буду благословлять тебя, Всевышний мой Господь, и на этой земле. Стали мы идти, он не может идти, этот голый, ветер его пронизывает, не фуфаечки. Я даю ему телогрейку, даю ему одну шапку свою, этому политическому. И мы с ним идем в этот поселок. Зашли в поселок, псов стаями больше, чем людей в этом поселке. Поселочек маленький такой. Показался нам страшненький такой, затерянный где-то в тайге, так далеко там, ничем, никакого вида транспорта, кроме самолет, и в навигацию еще подходят, значит, грузовые баржи, подвозят что-то там, значит, из продуктов людям, уголь там туда-сюда. Какая там река? Значит, река Уда. Уд-река, горная река, впадает в Охотское море. Чумикан находится на берегу Охотского, на самом берегу Охотского моря. Чем он примечательный, это место? Во-первых, там не растут, не цветут цветы никакие, они не издают запаха. Там нет пчелы, не увидишь, нектар не выделяют растения, потому что и среди лета бывают заморозки вот, ночью. Там нельзя ничего вырастить такое, там ничего из фруктовых деревьев не растет, даже дикое фруктовое не растет. Вот, а растут там лиственница, берез мало попадает, лиственница в основном, потом хвойные вот эти тоже деревья, ели мало, сосниночка так попадается, такая изогнутая, кривая. Ну и приехали в этот поселок, холодно уже, холодно. Заходим к начальнику милиции, докладываем, мы такие-то. Хорошо, подождите меня, ваши дела придут, буду с вами говорить. Конечно, он меньше на политического напал, чем на меня. Сильно на меня и говорит, не думай, что здесь будешь проповедовать. Здесь тебе проповедовать не дадим. Здесь, значит, самым строгим. Вот, ну что ж, я говорю, вы мне еще строже придумаете. Теперь что, вы меня на юг куда-нибудь сошлете? Что? Я говорю, проповедник по своему убеждению, по призванию, так что я проповедовать буду. Буду проповедовать, да. Ну, его дело предупредить. И направляют нас на работу. Сыльного направляют в РСУ. Столяром он себе сказал, что он столяр. Ну, я сказал, бухгалтер требовался в райпотребсоюзе, и меня отправляют туда, в райпотребсоюз, в райпо. Ну, итак, вы преодолели какой путь расстояния от того места, где вы сидели, и куда вы попали? Больше 10 тысяч километров. Я очутился на самом далеком севере, на самом севере Хабаровского края. Еще самолетом одна остановка там Уцкое, и все, дальше уже самолет вообще не идет. Самый север Хабаровского края. Очень суровый. Я немножко, может, потом расскажу о суровости там зим, о всем, что нас там встретило в этой ссылке. Что сделал прежде, очень усталый, утомленный, я качался от ветра. Я пришел оттуда настолько в ссылку измученный, что я говорить не мог, разговаривать не мог. И пришли мы в райпо, и я в конторе заявил, сидят девочки, пишут, и я объявил, что я христианин, верующий в Бога человек, меня прислали к вам, вот я ссыльный за веру в Бога. Все обратили внимание так. Да, это интересно для них. Мало у них таких. Там же ссыльных не было верующего за все время, сколько существует это место. И вдруг появляется христианин. Председатель райпо заходит и говорит, что просит у бухгалтера главного, Владимир там, Павлович, у тебя бухгалтера есть, дай мне его завхозом. Я его поставлю завхозом. Ну, говорили, договаривались, ставить меня работать завхозом. Ну, а хуже всего работать завхозом, где нет порядка. В бесхозяйственности быть хозяином, это же вообще трудно. Но становит меня, и я работаю. Живу я в гостинице пока. Посылают в общежитие меня, но когда я пришел в общежитие и увидел, что делается там на Дальнем Востоке в общежитии, я ахнул. Там настолько загрязненно, настолько люди пьяные, насколько это процветает пьянка, что эти люди, кто живут вот здесь, они не представляют. Просто им рассказываешь, как сказку, что там. Там, когда он получил 400 рублей зарплаты, пока он ее не пропил до рубля, он не встанет. Ни работа для него не существует, ничего. Он берет несколько водку, ящиков водки и что-то закусить, и выпил, и заснул. Выпил, проснулся, заснул. Все, вот такая там пьянка. Ужасная, беспробудная. Вот это горе, грех такой там страшный. И я посмотрел эти общежития, и я ахнул. Я себе так решил. Ни одного дня в общежитии. Живу в гостинице, и девчат прошу, найдите мне квартиру в поселке. Сколько бы она ни стоила квартира, найдите мне квартиру. Стали девочки ходить по квартирам, просить, никто не принимает. Все ссыльных боятся. Ну что такое ссыльный человек? Ну это бич. И вот ходим мы с ними вместе, подходим к одной старушке, мордвинке, и просит она, нет. Я говорю, бабушка, я человек верующий в Бога. Примите меня на квартиру, я вам буду помогать. Вы не будете жалеть, что вы меня приняли. Она говорит, коль Бога верующий, приму. Только сегодня 7 ноября приходи, и будет тебе место. Ну, эти живу в гостинице, проведаю ему его, прихожу в общежитие, сидит мой политический, согнулся, вот так дрожит и говорит, привезли меня здесь за околеть, здесь я умру, я не выживу здесь. Почему? В общежитии холодно, есть абсолютно нечего. Я говорю, не умрешь. Сколько тебе дали денег? 10 рублей. Пойдем со мной. Пошли с ним в магазин, я ему покупаю электроплитку за 4,50, осталось 5,50, значит, покупаю ему макарон, молока сухого, банку, борщевую заправу, того всего, иду с ним в общежитие, готовлю ему борщ, готовлю ему молочную вермишель, покупаем булку хлеба, включили электроплитку, запахло в его общежитие, заулыбался человек, как немного надо человеку, немного, чтобы человек ожил, как-то возрадовался. Какая одна мизер надо человеку. А сколько у тебя, я говорю, осталось, там что-то рубль, вот это тебе хватит, ты не куришь и не кури, и прошу его, не кинься в пьянку, погибнешь, если вот это начнешь пить. Нет, я не пью и не буду пить, слава Богу. Пошел я в тот же день на речку, уду, она это уже льдом взялась, смотрю, полно людей. Пробивают лунки, пускают такую небольшую лесочку, И треножечек такой, иголочки привязывают загнутый, крючочек. Без наживы, без ничего, ловят на вагу. Упустил, вытащил. Упустил. И дети дошкольного возраста, полно людей ловят. Навага. То если ее не дефростировать, то есть не дать ей замерзнуть, а потом отморозить, такую свежую ее вари, она разлазится. Или жарит, она не годится. Она должна прийти такой период. Уловил, заморозить. Отморозь, жарь, тогда уже она годится. Целенькая, вкусная очень. Фосфору в ней очень много. И ловит рыбу. Я попросил в грязную еще этой своей бушлатине, зековскую, все. Ну все же видят, что он знает поселок Сыльный. Дайте мне этой махалочки, я половлю. Закинул лунку, одну, вторую, третью. Гора рыбы возле меня. А у меня в кармане целлофанный кулечек. Я говорю этому хозяину, которому ловил, разрешите мне, я пару рыбин возьму. Да что ты пару, он мне сам наложил полный кулек. Ну он же видит, что человек сильный, хоть парику. Несу я в общежитие этому сильному, потрошим, выбираем и корку, рыбу, нажарили ему. Я же говорю, это же рыба бесплатно, тебе смотри сколько, не умрешь. Ободрил его, сам пошел в гостиницу. Через несколько вот этих дней захожу к этой бабке, она меня кровать приготовила, принимает меня. Я у кровати склонился на колени, помолился вслух Богу, поблагодарил, что Господь дал мне это место. Вот, пришел на почту, уже мой перевод мне на 300 или на 400 рублей. Покупаю себе теплую куртку, кожух такой. Покупаю себе одежду, обуться и прежде покупаю приемник. Там очень хорошо слышно про передачи из Манилы, Филиппин. Вот, включаю себе приемничек, слушаю передачи, молюсь, и запахло мне домашним. Праздник как раз октябрьский. Бабушка холодцу наварила, картошечки в мундирах. Все запахло мне домашним. Такая прелесть. Но главное, что есть угол, где молиться. И в этой бабушке живу. Написал домой письмо, что описал положение этого чумикана, как тяжело добираться, и пишу, не видеть мне вас тут, не добраться вам до меня, не сможете вы меня увидеть, и я вас, значит, пока срок не отбуду, 3 года. Это было в ноябре, в декабре месяце прилетает моя верная, добрая жена. Была в Лидии Михайловне, рассказала, где я, дала прочитать письмо. Лидия Михайловна говорит, Асенька, немедленно езжай к нему, немедленно. Пусть тебе кто что-нибудь говорит, проведай и узнаешь. Она на самолет, летит ко мне, сообщает мне с аэропорта, жена прилетела, а добраться нельзя. Пурга как раз, буран, замело все, дома покрыты снегом. Я взял с работы машину, выехал, не доеду. До полпути, да и того не доехал. И вот поехали с райкома партии, амфибией, кого-то встречать из своих работников. И попросилась она в амфибии, села и в амфибии доехала. Встретил я ее, снял на руки в эту пургу, снимаю ее, она вот так в снег. Иначе нельзя идти. Снег выше человека и мягкий такой, человек тает в нем. Когда пурга за 2-3 часа наметает этого снегу, особенно когда моряк подует, там 2 ветра, верховка и моряк. Верховка это сухой ветер, очень опасный зимой, холодный, а моряк это с моря теплее, а с летом они меняются. Моряк очень холодный, а верховка теплая. Море Охотское тем славится, кстати, что оно температуру одинаковую содержит и зимой, и летом, плюс 4, там выше вода не поднимается, ни ниже, вот. Ниже того, наверное, поднимается, потому что большие образовывают айсберги. Это море, оно одно из мировых таких мест, где прилив достигает, во время прилива вода увеличится до 6 метров. Да. И эти волны во время прилива гудут, рвут, понимаешь, набрасываются, как многоэтажные дома. Да. И лед не может держаться такой нормальный, потому что его ломает во время прилива, а морозы большие. И его накапливают такие, как многоэтажные дома, большие груды, айсберги называются вот эти. ледяные крыги. Приехала жена, побыла у меня немножко, заболела там, видя это все, расстроилась сильно. Помолились, и она говорит: вот видишь, ты говорил, что я здесь не буду, и не прошло и 2 месяцев, как вот я приехала. А дети с ней приехали? Нет, никого, она сама вначале приехала. Это уже в декабре, сразу она приехала, посмотрела, как я живу, и с твердым намерением по весне рано быть у меня. Поехала домой, к концу, где-то 28-29 декабря она уехала. Где-то 4 дня она у меня больше не была, очень мало. За это время мы с ней походили, некоторых проведали людей там. Мне еще по дороге, когда я шел, я его пел: «Да и Сибирь, брат, Божия земля». Вот этот гимн мы пели: «Да и Сибирь, брат, Божия земля». Все такие гимны пелось, которые говорят об этих трудных моментах. Вот я и записал однажды этот ветер на магнитофон, эту бурю дочки своей, которая оставалась тут. И особенно вот этот гимн, я любил его и люблю, и мы пели с женой: «О молитва, о молитва». И там есть такие слова: «За окном бушует буря, хлыщет снегом ледяным, и такой же бурей в сердце в этот вечер я томим». Это очень для меня псалом хороший, любимый. Дети меня, я их постоянно просил петь их, и они пели. И продолжается моя жизнь с бабушкой. Бабушка эта была очень порабощена пьянству. И дети ее, и она. Дети жили отдельно, а она вот порабощена. Она работала на 3 работах, до 500 рублей зарабатывала денег и все пропивала. Я ее очень умолял, просил жить трезво. И все перестали ходить к ней подруги. Она говорит: «Вы что, у меня святой человек, вы что?» Она никого не принимала. Квартира у нее преобразовалась. Я вымыл, вычистил квартиру, поддерживал везде порядок. Я начал готовить, как хохол украинец, там, значит, добрые такие блюда украинские, борщ украинский. Она очень за это меня... И даже не брала с меня плату. Даже не брала за квартиру, потому что мне начали приходить посылки, очень много продуктов друзья присылали. И с бабушкой мы жили, слава Богу, очень хорошо. Так и расстались с ней хорошо. В апреле месяце следующего года, это уже было 78-го года, вот, приехала ко мне семья. Приехала жена, приехала 2 дочери, Лиля, Оля и Славик. Я срочно поехал на аэродром, на аэропорт их встречать. Когда позвонили, что приехала твоя семья с вещами, они продали дом в Лисичанске, упаковали все вещи, как будто навсегда едут в эту ссылку. И со всеми вещами приехали сюда в ссылку. Поместились мы пока к бабушке, а квартиру обещают дать. Ну, я в то время перешел главным бухгалтером работать в РСУ. Умерла там женщина, главный бухгалтер, и я перешел туда работать. И хоть сильный там, кадров мало, я работал там весь срок почти главным бухгалтером ремонтно-строительного управления. И начальник полюбил меня там и как своего работника, сотрудника, дал мне хорошую квартиру. Квартиру там строят на двух хозяев. Ну, с такими теми удобствами. Какие там удобства? Значит, спальня, кухня, детская, зал такой. А отопление дровяное. Ну, в общем-то, по сравнению с теми, какие там дома, так это еще неплохие сейчас, современные. Когда исполком узнал, что мне дали эту квартиру, принимает решение выселить меня. Уже мои девочки повесили шторы, уже мы так себе поем, благословили, осветили это место молитвой. Вот. Для меня была радость, когда семья приехала. Они приехали с гитарами, приехали с музыкой. Я уже так давно не слышал пения. Вот. Наша семья очень любит петь. Мы постоянно поем. Исполком постановляет выселить. И выселяют. Приходит комендант, выселяет нас. Поселяет нас в старое здание бывшего государственного банка. Банк построили новое здание Госбанка, туда переселили людей работать, а нас в старые. Мыши, крысы бегают неуютно. Мы сели на мешки, гитары в руки, помолились Богу и славим Бога. Никто не плачет, никто не жалуется, никто не стонет. Слава Богу, полные все оптимизма, радости, Бог что-то даст. Жена моя так знает меня уже в жизни и знает, что я люблю жизнь с приключением. И поэтому я ее с момента нашей супружеской жизни приучил, что у меня жизни спокойной нет и не будет, тихой. Готовься к приключениям. Я люблю жизнь с приключением. Она это знает. Вот, и все дети знают, что у меня жизнь такая. Если у меня 2 недели спокойно в жизни, и уже сейчас, и в любое время, я уже проверяю себя, что-то у меня не нормально. У меня должно быть так. Приключения должны быть. И Бог мне их дает. И вот я прошу прораба своего. Значит, покупаю я дом. В одной пьянице женщины за 80 рублей покупаю дом. Хибарку такую. Но участочек там неплохой. Участочек. И прорабу даю задание. Составляю смету и прошу его, что значит, Витя, поставь первонаперво людей сюда и этот дом отремонтируй. И он в течение месяца мне делает как игрушечку домик. Тот, что я за 80 рублей купил. Добавляет 2 комнаты. Полностью почти заново с бревен таких делает дом. Крышу шифером кроет. Оббивает ее доской, шалевкой. В середину дает еще толь. Да, у нас комнатки получилось, отдельно хата. Над самой тайгой, над самой тайгой. Мы прославляем Бога. Исполком говорит, и тут нас баптист обдурил. У него получилось как рай. И настолько у нас там домик, нам его пожалко было оставлять. Действительно, это был для нас. Тот же дом двойной, и там пьяница один жил. Вечно крики, драки. А тут мы сами, отдельный ход, отдельный домик. Нет, Бог не ошибается. Всегда надо полагаться на Господа. И никогда не стонать, не роптать. Что Он делает, Он ко благу делает. Этот домик сделали, мы там помогли много трудиться, трудились. Я посадил там картошку. Камни, морская галька. Люди садят картошку, я взялся за голову, надо мной смеются соседи. Я говорю, я жизнь прожил 50 лет, никогда на камнях картошку не садил. В этом году в камень буквально посадил картошку. Иначе бы она не созрела там. И в этих камнях картошка выросла, уродила. Мы на всю зиму обеспечили себя картошкой. Можете представить. Она деформирована такая, камни ее давят. Ну, а как-то растет там чуточку земли где-то есть между камнями. Камни хорошо солнцем нагреваются, солнце становится в зенит так упорно греет. И там всего 2 месяца тепла, и картошечка вырастает за этот период. Быстро. И мы себе картошечки так обрели. Там мы сдружились и с друзьями одними. Я стал посещать одну семью. А узнал я, что их отец был замучен когда-то за Слово Божие в Юшку. И узнал, что Женя Радославов находится в Богородске. И уже часть родственников пришли к Богу. А этот самый старший брат Илья Андреевич упорно вот как-то еще не может прийти к Богу. И когда она работала там в райпо. Когда я объявился, что я верующий, она говорит дома ему, этот брат, наверное, приехал за нами. Это мужу дома. А он говорит, что ты его не пригласила к нам? Ну, мы еще встретимся. И только к счастью, что эта бабушка, их была на квартире, была когда-то их соседка, они жили через стенку в одном доме. Они пришли как бы проведать бабушку вдвоем. И я с ними пробеседовал несколько часов. Это была первая наша беседа. Потом я стал ходить к ним, они к нам, я к ним. И их сын в школе, значит, отдал галстучок, вот, и они к 79-му году, к Новому году покаялись. Он уже был пенсионер, но он столяр очень замечательный и вообще очень так прославленный рыбак. Он искусный рыбак, Он работал на рыбзаводе, там был, когда-то был на Чучумикане рыбзавод, сейчас его аннулировали. Он потомственный рыболов. А она бухгалтер, экономист, бухгалтер, жена его. Грамотная так женщина. Вот, но она тормозила-то его к Богу. А тут, когда Бог коснулся сердца, она торопила его. Илюша, кайся. И какое-то было событие у нас дома, когда они оба пришли к Богу в раскаяние. Как они рыдали, плакали, какая у нас была радость. У нас проходили в этом Чумикане такие общения, что мы вряд ли будем их таких иметь в жизни. У нас проходили общения целые воскресенья с утра до вечера без перерывов. Мы прославляли Господа, мы пели все гимны. Особенно им понравилось этим новообращенным «Без кораблей, без могучих ракет». Вот этот гимн. Этот Илья Андреевич очень любил его. Наступило лето. Прошли они испытания. В этих водах суровых, холодных, я их крестил, их там обеих. Охотского моря. Там такие озера есть, небольшие. Господь благословил совершить там крещение. Возможно, впервые на этой суровой земле, в этих суровых местах, прозвучал голос веры. Голос о том, что люди отдаются Господу и свидетельствуют, что верят в Него. Это было для нас большим праздником. Мы устроили пир после, устроили возложение рук, вечерю Господню. Радость была и у деток наших, и у нас всех. И особенно радовались эти люди, что на склоне лет, они уже на пенсии оба, Господь помиловал их, и молитву отца, видно, матери, которые были верующие глубоко, не прошла мимо, они все же таки заключили завет с Господом. Росли они духовно, крепли изо дня в день, мы имели постоянные общения, имели заботу о них, чтобы Бог направлял их сердца. И сыночек у них вот приобщался к нашим детям, меньший Толик, тоже очень ревностно, старательно слушал. И так радовались мы общениями и чувствовали, что скоро будет у нас разлука. Но это не сильно понравилось вот властям местным. Слух доходит, поселок небольшой. И председатель исполкома вскоре вызвал меня на беседу. Таранец, пожилой такой неглупый человек. И я много времени с ним свидетельствовал ему о Боге, он слушал, уже готовясь на пенсию. Обычно у таких людей уже мысли есть. Вот. И приходил в заключение, говорил, неужели я глупый человек, прожил жизнь и ничего не понял. Я ему свидетельствовал, кто не понимает Бога, истины, тот, считай, ничего не понял. Но он запретил мне собираться, говорит, мы примем к тебе меры. Вот даже привел, что такой случай мне, пример, что где-то там в Ростове седло из музея Буденного украли. И говорит, приехал туда Буденный, говорит, станичники, возвратите седло на место. Так я и тебе говорю, значит, Германюк, прекращайте это, мне седло тут уводить, чтобы люди себе как живут, пусть живут. Ну, я с ним так дружественно побеседовал и сказал ему, что я буду продолжать проповедовать, потому что это от Господа мне, и я не боюсь их угроз. Но вскоре вызвали меня в милицию. Я, кстати, там отмечался каждый месяц, как ссыльный. Должен был являться, отмечаться. Там книга такая для ссыльных расписывается. Поселок ссыльных, там 80% ссыльных людей. Милицию вызвали и предъявили мне санкцию на обыск. У меня по случаю, что якобы у меня должны быть шкуры соболи. Места эти, охотники там, и вот они иногда промышляют, такие шкурочки там продают нелегально. Ну, я говорю, идите, проверяйте. Но я понял, что это не смысл соболь, а что-то другое. И они когда пришли, четыре милиционера, мы помолились перед этим, я сообщил детям, что вот так и так приехали нас обыскивать. Первая же попавшаяся брошюра христианская, они уже в сторону откладывают. Я говорю, не трогайте. Нет, будем, не трогайте. Ну, они, настоя, тогда потребовал прокурора. Послали одного из них за прокурором, проходит прокурор и весь дрожит. Вот, что, мол, я не знаю, я впервые с таким делом сталкиваюсь, пойду до Бирюкова. А это начальник КГБ. Кстати, там КГБ не было в этом поселке до моего приезда, до моей ссылки. А после моей ссылки, месяца через 2-3, и прислали представителя комитета госбезопасности Геннадий Константинович Бирюков. Так он издали присматривался ко мне, а лично мало со мной беседовал, мало вызывал меня. Видно, ему давали указания, что со мной беседовать он не смел. Так вот, прокурор говорит, я не в курсе дела, пойду к Бирюкову, что этот Бирюков мне посоветует, то и сделаю. Побежал, оттуда прибегает и говорит, все, брать, где упоминается имя Бог, а мы проверим и возвратим. Ну, свидетельствовали мы этим обыскивающим. Они надеялись, что обыщут вот эта милиция, и что-то попадет им, они будут потом читать. Вестники истины, другие там сообщения. Их очень это интересовало. Но когда прокурор несколько пакетов литературы забрал к себе, то они расстроены были, что не почитают. Кончилась в доме проверка, милиция забралась на чердак с проверкой, проверять, там ли все в порядке. И мы стоим под лестницей с прокурором, Козлов прокурор там. Вот, а я ему цитирую стихотворение наше христианское. «Безумствует безбожья рать от Преамурья и до Риги и продолжает отнимать духовно-нравственные книги. Мы их сберечь хотим, но как? Придут нам это все знакомо. Сарай и погреб и чердак обыщут именем закона». Он так головой машет, согласен со мной, говорит, да. А после я встречался с ними, прокурор говорит, после вашего обыска я ни одной передачи духовной не упускаю, все слушаю. Я же, говорит, был как в лесу темный, я не знал, что у вас такое ведается, такая борьба. А теперь я уже знаю Винса, знаю, что делает Винс. Я уже теперь, говорит, осведомлен в курсе дела. Ну, наверное, говорит, ты там тоже так, это, что-то тебе много очень верующие. По твоей, говорит, жалобе тут меня атаковали телеграммами. Верующие, столько представ, кто ты там такой, что так столько телеграмм. Да и вообще следует отметить, что в ссылке были все удивлены, насколько нам много корреспонденции шло со всего Советского Союза и по ссылке. Просто это было такое свидетельство всей почте. Почта говорила иногда, мы работаем на Германюков, мы работаем, пургат, ждем самолета. Вот, там называют борт приехал, когда самолет, борт явился. И уже смотрят дети над нашим домом, так пролетает, а почта есть, уже прыгают от радости, уже будет сейчас какое-то сообщение с большой земли. Так хотелось весточки знать. И даже очень много было нам писем, посылок с Кишинева, в частности. Кишиневцы всегда такие конфеты им вкусные присылали. Там кто-то укладывал, друзья. А однажды очень у нас кончился лук. И без лука так было плохо. Ни сварить ничего, ни суп, ничего. Лука нет. И мы молимся Богу, чтобы лука нам послал. И вот вдруг из Ростова посылка приходит. Старушечка, ее дочери сидели. Но обычно посылал посылки тот, кто в курсе дела, кто сам в свое время испытывал что-то такое. Ссылка, лагерь, тюрьма. И вся посылка полная репчатого лука. Ничего больше. Лучина в лучину. Он был нам дороже, чем если бы нам прислали какую-то там драгоценность, какую-то этот лук. Мы поделились с соседями, там, с друзьями, которые уверовали. Ну, потом после этого обыска, который прошел, нам часть литературы возвратили. И особенно дочка была довольна, когда и стиховник ее возвратили, Лили, стихами. Она много переписывает себе. И песенник с молодежными псалмами. Ряд литературы нам процентов на 60 вернули. Только Синьку не вернули, а так возвратили. Несколько слов о том, как вы проводили собрание. Собрание мы, особенно вот зиму, зимние вечера и воскресные дни, и праздники, собрания у нас проходили очень благословенно, надо сказать. И мы об этом заботились. Я об этом очень молился и всегда занимался словом, чтобы кормить чем-то людей. И начинали мы вступительную молитву с чтением Слова Божия. Затем мы прочитывали несколько глав Ветхого Завета, глав несколько Нового Завета, стараясь пройти всю Библию. Стихотворения дети рассказывали, пели под музыку много, очень совместно. Люди новообращенные, они большую потребность имеют в песнопении, большую. Они так любят псалмы. И вот эти наши сборники духовных песен, замечательные сборнички, из них очень много поем, очень много. И время не замечали, как проходило. Не замечали. Они сейчас уже, после как выехали с этого Чумикана туда, они никак не могут забыть его. И говорят, что мы никогда не забудем Чумикан. Такого общения у нас не будет. Можно представить себе, что вот эти большие общения иногда, да, во многом случае, могут то не дать, что дают вот такие общения, когда сам человек участвует, когда он каждый раз может помолиться в этом общении, когда он что-то может сказать, рассказать. Там наши девочки, вот Лиля, Оля, такое не такое живое участие принимали. Я не знаю, что мы без них делали. Вот без гитары уже петь не могли. Вот как только гитарка включается, и дети всегда готовили стих. Мы своими детьми там приняли такое, на себя взяли ответственность такую, чтобы на каждую неделю выучить главу Священного Писания. И это детям задавали. По средам пост был у нас семейный, продолжался, который я уже говорил, о котором. И дети это знают, что в среду, при любых обстоятельствах, какой бы я ни пришел, у нас будет собрание. Дети справлялись с заданием? Справлялись, иногда запускали это дело. Немножко и так подглядывали, выручали друг друга. Но в основном, я должен сказать, что старались, чтобы знать. Вот. И они до сих пор помнят эти главы. Особенно послания апостола Якова, Петра и других глав. Помнят некоторые главы пророка Исаии, псалмы помнят на память до ныне. Это для них хорошо. Очень любили мы с детьми пройтись по морю, по Лайде, там называют берег моря. Понаблюдать волны, как рывут. Очень любили дети, когда папа приедет с рыбалки. Вот. Это замечательно. Кто там, я вам скажу, что ссылка это такая какая-то хорошая страница нашей жизни. Она не забудется никогда. И если бы мне сказали сейчас, когда судят, что мы тебе или 3 года, или 6 ссылки, я бы 2 руки поднял, давайте 6 ссылки. Конечно, надо сказать в адрес дальневосточников наших друзей, что с их стороны никакого внимания. Если бы вот так наше братство было, как дальневосточники, то можно обижаться на них. Со стороны их, вот ни хабаровского, ни хабаровцы, ни владивостокцы ничего нам не присылали, ни письма, ни... Даже когда я освободился уже, закончилась ссылка, и хотел как-то с ними пообщаться, и то дальневосточники уклонились. А большая земля, как мы называем, это наша вся страна, от Закарпатья до Кавказа, до Мурманска, вот это все наши друзья, центр России, Сибирь, Урал, Азия, эти все друзья участвовали. Не было уголка, откуда бы не было нам известия, письма или посылки. И мы старались на все письма отвечать. У нас ни одно письмо не осталось без ответа. Уже в ссылке. Это с лагеря невозможно ответить. А так мы корреспонденцию хоть кратко, но отвечали. Ну а представьте себе, когда мы одни, и мы получаем письмо, мы знаем, как живет одесситы, как живут кишиневцы. Это ж мы общие, как живут там, допустим, в Москве друзья, в Киеве, на родной Ворошиловградщине, Харьковщине. Это очень ценно и чудно. И у нас очень много друзей. Отметить следует и то, что богатые, красивые края, хоть такие порою и дикие. Любили мы проехать вверх по реке Уда с братом нашим, вот, уверовавшим на лодочке. Собирать ягоды. Иногда в выходные дни, не имею в виду воскресенье, а вот такие, какие были праздничные, мы выходили собирать бруснику с детьми. Очень хорошая ягода. Мы ее готовили в зиму несколько ведер. Это для деток было замечательное такое путешествие. Мы совершали путь, шесты какие наденем на ведра. Вот, а однажды надо было перейти марь. А марь — это такое место болотистое, вот, водянистое, где дети не могут пройти. И вот я решил их перенести на спине. Вот, в болотниках я, а они в таких сапожках резиновых, с коротеньких, а там не пройдешь, там очень глубоко. И я их перетаскивал. Ну и сам застрял, и они попадали в воду. Дети намочились. Вот, и я с ними намок вместе. Разожгли костер быстренько, согрелись, просушились. И все же таки пошли собирать ягоду. Собрали ягодки. Кое обилие и благословение Божие, и чернички так собирали, и бруснику. И особенно вот клюква, ягода, которая растет на такой тоненькой ниточке, как волосиночка, дали еле заметной, и удивляешься, как по этой жилке, по этой струне такой тоненькой она получает питание и вырастает такой прекрасной ягодой, вкусной. Замечательно было съездить и вот в тайгу за дровами, там топили мы дровами все время. Заготавливалось в зиму кубов 30-40 дров. И я ехал вот с ребятами Уралом, несколько Уралов машин привезешь дров и готовишь их, потому что зима очень суровая, там надо топить хорошо. Однажды я помню, ехал с шофером, и он по дороге глухаря подстрелил. Крупная птица, там такая глухарь. И я попросил его, продай мне этого глухаря, я детям повезу, покажу. И я привез этого глухаря еще так теплого домой. Так дочка моя плакала над ним, Ольга. Особенно как-то мы Пасху отмечали, праздновали Пасху, и уже поздно, Пасха, а там все в снегу еще, все в инее. И мы решили сфотографироваться на память, чтобы никогда не забыть, что уже у нас на Пасху, на пасхальные дни все мы в одежде легкой ходим, а там мы еще в пальто, в шубах, в сапогах, в унтах все. Радость была, когда вот поедешь так ночью, рыбка, рыбная ловля. Начинается это с самой весны. Первая рыба, корюшка, на нерест приходит. Весь поселок, говорит, шумит, корюшка, корюшка. Как-то поехали мы и закинули невод. Закинули, вытащили 13 мешков корюшки. И везем домой. Еще семья спит. 6 часов утра мы в 4 выехали. И я уже привез эту рыбу. Посолили ее в бочке. Ну, я взял себе мешка 2, наверное. Больше не надо. И на проволоку она сохнет, как тараночка. Очень вкусная. После этой рыбы вторая рыба начинает кужма проходит, а потом уже идет горбуша, кита рыба, и каждый раз что-то радость приносит. Принесешь домой рябину, поели икорку, и в зиму заготовили рыбки. Соорудил такую летнюю кухню при домике своем, и мы там выращивали картофель. Ягоды заготавливаем, грибов ходим собираем в тайгу. Потом очень прекрасно там ей смотрится небо, когда чистое оно. Оно так близко над человеком. У нас здесь на Украине небо высоко, звезды маленькие, а там такие крупные звезды, и мы не могли насмотреться. Часто ночью любовались вот этим небом прекрасным и пели. О небо, как ты прекрасно, как ты отражение Божьей любви. И до ныне мы как-то вспоминаем этот край с болью в сердце, молились так часто. Такие были у нас еще некоторые вот события, как вот, допустим, Пасха. Я выхожу на улицу раненько в 4 часа утра и громко провозглашаю: «Чумикан! Христос воскрес!» Раза три говорю, повторяю: «Чумикан! Христос воскрес!» И никто мне не вторит ничего. Были люди, которым свидетельствовали больше, там интересовались и жены начальства, и милиции, и других. Я им давал и читать, существует ли загробная жизнь. И другое им свидетельство оставляло Боги, и особенно той бабушке, в которой жил, она порабощена, опять-таки, пьянству, дети ее разврату, разгулу. У нас ребята были такие изобретательные наши, что они к празднику жатвы всегда все приготовят. И капусту где-то достанут, и свеклу, и морковочку, и цветы даже. Даже цветы. Там цветы такие растут, дикие, только декоративные, и без запаха цветы. И все равно они букетик цветов приготовят. И мы благодарим Бога, что и эту землю Он посещает. Все было. Благодарение Богу отмечали. Праздник жатвы, собрание плодов, да. Кончилась наша ссылка, и паспорт мне надо было получить в июне месяце 80-го года. Когда я пошел за паспортом, мне паспорт не дают. И говорят, что мы вас пока не можем отпустить. Почему? Вот начался фестиваль там, вот, на Украине, в России, и вы будете в контакт вступать с людьми, вот, которые приедут на фестиваль, а это нам нежелательно. Ну а что же вы боитесь? Вы же все законно делаете и судите нас. Что же вы боитесь, что я вступлю в контакт? Нет, вот есть указания, жалуйся, не жалуйся, пока фестиваль не кончится, меня отпустите. Но я этого не знал, конечно, и мы упаковали вещи, готовясь, уже отправили в аэропорт, нам спать негде. Ходим изо дня в день к ним, они нам не дают документов. Еще продержали нас больше месяца, а затем все же разрешили. Ну и мы покидали жалостью Чумика. Была нелетная погода, загорелась тайга. Несколько дней, больше недели, две недели нельзя было выехать из-за пожаров. Не было нелетная погода. На расстоянии несколько метров ничего не видно. Самолеты не летели ни сюда, ни отсюда. И открылась навигация в то время. Пошли баржи. И вот мы погрузились в трюм баржи. Погрузили свои все вещи, сами погрузились и отплыли. Как раз где-то только чуть-чуть отплыли в Охотское море. Холодно стало. Это же еще льды кругом. В барже невозможно. Зуб на зуб не попадешь. И мы там переболели все, правда, в этой барже. Но и это было интересно. Выйти на палубу, посмотреть море. Есть там в Охотском море такой зверь, как белуха. Не белуга, а белуха. Это крупный такой зверь, ну как, даже не знаю, с чем сравнить. И он зверь с кожей, кожа покрыта белой шерстью, очень красивой. Это очень игривый зверек, белуха, и громадный, ну где-то, ну длина его метров 10-15, вот такой крупный зверь, и очень играется красиво. Славик любовался этими белухами, нерпы, есть там зверек такой. Для меня лично, я из каждого дела, из каждого своего срока, из каждого места жительства, где переменено у меня, я стараюсь брать урок для своей жизни. В этом крае Господь меня научил такому вопросу, как упование на Бога во всякое время. Как и написано, народ, надейся на Него во всякое время, Бог нам прибежище. Именно в этом случае, в этом месте мы были всегда изобильны всем. У нас ни в чем не было недостатка. Кушали мы все, что можно было, что есть. Всем были довольны. Видели Божью заботу, попечение Господа. Ну и самая большая радость была, это крестить там в этих водах людей. Приобщить Господу. Самое очень отрадно было молиться и плакать, и слушать молитву благодарности, что Господи, слава Тебе, что Ты послал сюда людей. Значит, Бог послал, а мы послы, посольство выполнили Господне, вот, выполнили Его волю, получили урок упования на Господа, что ну, при любых обстоятельствах Бог с нами. И ни тайга, ни мороз. Морозы же пришлось переживать суровые. Зимы такие были, 45 градусов, да плюс 22 метра в секунду ветер. Все с ног сшибает, даже значит, крыши с домов снимает. Вот. Пурга такая наметает, что пройти нельзя, в дом не зайдешь. Дети в школу не ходят по несколько дней. Вот такое суровое. И этому так мы рады. Все выходим на улицу посмотреть эту бурю. Как бы сражаясь с ней, борясь с ней. Стих очень стал понятный, вот это стихотворение, что буря лохмотьями сизыми дробится, мокрую пылью лицо обдает, воет, лютует и жалобно злобится, грудью оскалы высокие бьет. Так не поймешь, не встретившись с этим, не поймешь ни сурового, сурового этого климата людей, как-то их становится жальче людей. Хочется им, к ним подойти, им что-то понести. Она делает мягче человека, добрее делает эта ссылка, намного как-то совершеннее делает. Вот. Слава Богу, все вот эти, что встречены бури, вот, перемещение с квартир, выселение, новые там встречи, все эти обыски, все это Божий промысел. Кажется, братья, уже дальше некуда, как вот был на ссылке аж на берегу Охотского моря, на крайнем севере. И все же таки хочу сказать, чтобы никто не боялся. Есть вот братья на Украине, нам дают дополнительную меру ссылку к суду. И многие говорят, ой, зачем ссылку, лучше бы мне год прибавили сроку. И я с пятидесятниками сидел, ссылку не очень это повторяли. Лучше бы я в Молдавию переехал, где вообще нет такого дополнительного срока. Я хочу сказать, что ссылка – это очень школа хорошая. Хорошая для семьи школа, для человека, который хочет в этом учиться, школа хорошая. И Божия эта земля, да и аминь, все там Божие. И обетование, и откровение, и народ Божий. Мы же жили среди эвенков, среди якутов, среди тунгусов, среди нанайцев, которые, это ж народности Бога не знали. И эти народности, это пропадает, вымирают народности и не знают Бога. И вот им-то приходилось очень многим свидетельствовать, говорить о Боге, знакомить их с именем Господа. И они только вспоминают, старые из них, что когда-то, когда этот берег был свободный, и туда заезжали корабли США, то им привозили весть о Христе, о Боге. А уже теперь они это же ничего не знают. Ничего же, это им только привозят водку, да, и что-то такое, отравить их сознание и ум. А о живом Боге они ничего не знают, разве только вот такого сильного что-нибудь услышать. Каждый раз, когда мы шли на самолет, думали улететь, то мы совершали молитву и об этой земле, и об семенах, которых на этой земле посеяно, и о народе, и посты даже, не только молитву. Ну а уже последний момент, когда уже в барж погружались, даже вышел провожать нас начальник, вот мой, с которым я работал. Он очень ценил меня по работе, мы дружили с ним. Тоже много ему говорилось о Боге. И вышел я на палубу, вот, и тоже благословил это место. Благословил Господа, что вот ютил меня там, держал меня там. И попрощался вот с этим местом, наверное, может быть, навсегда уже.